Издательство «Эксмо». Борис Пфайфер. Турбогонка. Салат из железяк. Стояло теплое, слегка ветренное летнее утро в Рокки-Бич. Юстус Джонас, Боб Эндрюс и Питер Шоу, надев толстые рабочие перчатки, сортировали автозапчасти для магазина подержанных вещей. Они тщательно раскладывали по кучкам грязные тормозные педали, ржавые выхлопные трубы и старые фары. «Невероятно! Из какого множества деталей состоят машины?» — произнес вдруг Боб. «И при этом они не так уж часто ломаются. Похоже, автомобили действительно собирают на века». «Скажешь тоже», — возразил Питер. «Чем мы, по-твоему, сейчас занимаемся? Если бы машины работали вечно, нам не пришлось бы разбирать эту свалку», — проворчал он и обратился к Юстусу. «Ты, конечно, устроил нам тот еще сюрприз. А я хотел предложить отправиться в грузовой порт. Там уже неделю стоит новый погрузочный кран, и именно сегодня его запустят. На день раньше прибывает корабль с новыми автомобилями из Европы. Ты не мог уговорить свою тетю подождать с уборкой?» Юстус вытащил пару старых рулевых колес из горы металлолома и посмотрел вверх. Самый проницательный из друзей с 5 лет жил с дядей Титусом и тетей Матильдой. Его родители погибли в результате несчастного случая, и Юстус вырос бы в приюте, если бы родственники не взяли его к себе. Юстус был бесконечно благодарен своим тете и дяде и любил их всем сердцем. Тетя Матильда хорошо относилась к друзьям своего племянника, но иногда на нее находили приступы особой чистоплотности, и она звала их убраться в магазине. «Вы затронули 2 очень интересные темы», — сказал Юстус. «Мне кажется, если бы не такое оживленное дорожное движение, эти жестяные банки, пожирающие тонны топлива, прослужили бы намного дольше». «Очень смешно», — застонал Питер. «Разумеется, от этого детали выходят из строя. Да и без аварий не обойтись. Чтобы автомобили не ломались, они должны стоять на месте». «Точно», — согласился Юстус. «Звучит логично, однако автомобиль изобрели для того, чтобы он ездил, а не стоял в гараже». Питер бросил старую муфту в кучу. «Ты снова говоришь, как старая ходячая энциклопедия!» Боб, который много читал и часами просиживал в библиотеке, расхохотался. «Возможно, первый автомобиль, изобретенный в 1886 году, в самом деле чаще стоял, чем ездил». Юстус недовольно сморщил свой веснушчатый нос и вздохнул. «Я предпочитаю не обращать внимания на ваши насмешки. А по поводу того, чтобы посмотреть на новый кран... Питер, думаю, у меня есть новости, которые тебя порадуют». «Да?» — прорычал тот, указывая на огромную гору металлолома. «И что должно произойти? Думаешь, весь этот хлам просто растворится в воздухе?» Юстус покачал головой. «Во-первых, не хлам, а вторсырье. Я думал, ты это запомнил, общаясь с моим дядей. Во-вторых, на этот раз поработать нас попросила не тетя Матильда, а лично дядя Титус». Питер возмущенно поднял глаза. «И что это меняет? О, чувак, неужели твой дядя тоже стал одержим порядком? Тогда нам точно крышка. Придется убирать в 2 раза чаще. Ведь теперь их 2! «Так не нагнетай», — спокойно возразил Юстус. «Поверь, наше будущее не такое мрачное, как ты его представляешь». Позади них раздалось громкое пение. Питер и Боб сильно удивились, увидев дядю Титуса. Он шел к задней ограде участка с большой кувалдой в руках. Торговец радостно завопил. «Как только мы проснемся, наступит Рождество! Юху!» Боб бросил на своих друзей озадаченный взгляд. «Мы что-то пропустили? Рождество теперь наступает в конце лета?» Питер хихикнул. «Похоже, дядя Юстуса купил коллекцию пластинок со старыми рождественскими песнями и переслушивает их». «Вполне возможно», — ответил Юстус. «Дядя Титус любит музыку, но могу заверить вас, ребята, что причина не в этом. вы точно не услышали никакой подсказки? Сейчас стоит обратить внимание не на Рождество, а на другую строчку песни». «Какую еще другую строчку?» — спросил Питер. «Рождественские песни всегда посвящены Рождеству». Юстус покачал головой. «Там спрятано еще кое-что, а именно указание времени». «Точно!» — сообразил Боб. «Как только мы проснемся, значит, речь идет о завтрашнем дне, друзья!» Юстус кивнул. «Но завтра Рождество тоже не наступит», — настаивал Питер. «А я про него и не говорил», — ответил Юстус. «Какой тогда радостный день может быть завтра?» Боб задумался. «Завтра суббота, но никакого праздника не припомню». «Официального праздника нет», — ответил Юстус. «Ладно, признаюсь, я кое-что узнал». Он вытащил из металлолома рулевое колесо и положил его к куче других. «Вот вам еще одна подсказка». «Рулевые колеса от старых машин?» Питер посмотрел на дядю Титуса, который уже стоял возле дощатой ограды. «Дядя хочет прибить их к забору? Как те люди, которые вешают себе на стену оленьи рога? Вряд ли это меня порадует. Да и украшение из облезлых рулей так себе». Дядя Титус поднял кувалду и с грохотом ударил ею по одной из деревянных досок. Она тут же оторвалась от поперечной балки. Дядя Титус снял ее и отложил в сторону. «Что он творит?» — Боб в ужасе уставился на него. «Он же все рушит!» «Нет», — улыбнулся Юстус. «Дядя Титус просто убирает забор». Дядя Титус и правда продолжил выбивать доски из забора и складывать их в кучу. «Можно назвать это временным расширением магазина», — продолжил Юстус. «Через несколько дней он поставит забор обратно». «И что в этом хорошего?» — удивился Питер. Юстус снова указал на рулевые колеса. «Все сделано ради того, чтобы их и много чего еще разобрали. Вы что, ребята, неужели вам это не нравится?» Боб и Питер покачали головами. «Нет», — сморщил нос Питер. «По-моему, это какой-то сумасшедший салат из железяк».